1803 году Гайдн опубликовал у Брайткопфа и Гертля трех-четырехголосные песни в сопровождении фортепиано. Начало десятой песни, озаглавленной «Старец», Гайдн велел выгравировать со своим именем в форме визитной карточки и разослать друзьям, которые интересовались им. Когда, наконец, стало ясно, что Гайдн уже больше не в состоянии закончить струнный квартет, начатый им 3 года назад, Гризингер, переслая в издательство незаконченную работу, приложил к ней по желанию Гайдна следующее письменное объяснение. В качестве оправдания, что квартет не закончен, Гайдн посылает вам свою характерную визитную карточку. Где бы ни звучал этот квартет, из этих нескольких слов сразу узнают, почему он не закончен, и предадутся печальным размышлениям. За год до сочинения этого последнего квартета Гайдн составил свое первое завещание, которое переделывал впоследствии несколько раз. Когда однажды его посетил Ван Свитен, то застал Гайдна, как нам сообщает Нойком, за изменением 4-го или 5-го варианта завещания. «Это правильно», — сказал Ван Свитен. «В нашем возрасте нужно хорошо обдумать, как устраивать свои дела». Гайдн хорошо устроил свои дела. Очень трогательно, как заметил биограф Карл Гайрингер, что последняя воля этого всемирно известного композитора вообще касалась только простых людей, портных, сапожников, кузнецов, кружевниц, вдовы одного сидельщика, 4 фабричных рабочих и различных других простых людей, которые вынуждены были выполнять тяжелые работы, и, конечно, своего верного слуги Эльслера. Деньги, оставленные Эльслеру, были потрачены с пользой, так как на них он обеспечил своей дочери Фанни карьеру одной из великих танцовщиц всех времен, танцовщицы двух полушарий, как назвал ее однажды Генрих Гейне. До 1803 года Гайдн, несмотря на все увеличивавшийся физический и моральный упадок сил, надеялся на улучшение. Лишь с этого времени безнадежность его состояния стала очевидной. В каком он был отчаянии, Гайдн поведал в письме своему любимому брату Михаэлю, который состоял на службе у архиепископа в Зальцбурге. «Вот уже 5 месяцев из-за постоянной слабости нервов я не способен ни на какую деятельность. Как больно угнетает меня это внезапное изменение, ты можешь себе легко представить. Обычно меня повсюду преследуют музыкальные идеи. Я не могу от них избавиться», — говорил он 19 февраля 1806 года Дизу. «Меня преследует аллегро, потом мой пульс начинает биться сильнее, и я не могу заснуть. Если это адажио, то я замечаю, что мой пульс бьется медленнее. Фантазия играет на мне, как будто я клавир. Я и действительно живой клавир». В это время Гайдн все больше уединялся в своем доме в Гумпендорфе, который он почти не покидал в последние годы жизни. Об этих днях Гризингер сообщает: «Только благодаря покою, тщательному уходу и строгому распорядку дня он мог удержать свои последние силы. Ему было трудно ходить, потому что у него отекли ноги. Часто месяцами он не переходил из одной комнаты в другую. Здесь проводил время в молитвах, в воспоминаниях о прежних временах и особенно о своем пребывании в Англии. Читая газеты или проверяя небольшие домашние счета, в долгие зимние вечера беседовал со своими соседями или слугами о новостях дня, иногда играл с ними в карты и развлекался, видя их радость при выигрыше нескольких крейцеров. Большую радость и развлечение ему доставляли визиты. В начале 1804 года его посетил Карл Мария фон Вебер в надежде взять у него несколько уроков. Позже он писал: «Я уже несколько раз был у Гайдна. Если исключить слабость старика, то выглядит он всегда бодрым и веселым, часто говорит о своих приключениях, но особенно охотно беседует с молодыми начинающими музыкантами. Очень трогательно видеть взрослых мужчин, которые называют его «папа» и целуют ему руку». С особой гордостью показывал Гайден своим посетителям многочисленные медали и знаки отличия, которыми был награжден за всю свою долгую жизнь. В биографии Поля говорится по этому поводу: «Я испытал большую радость, когда получил эти доказательства благожелательного отношения, и я все еще иногда радуюсь, когда рассматриваю их с моими друзьями». Вы скажете, что это игрушки для старых мужчин, но для меня это нечто большее. С ними я снова переживаю свою жизнь и на некоторые мгновения становлюсь снова молодым. Его привычки, которые определялись порядком и размеренностью, сохранились до конца жизни. Об этом пишет Дис. В теплое время года Гайден вставал в 6:30, сразу же брился, что он никому не доверял даже в свои 73 года, затем одевался. В 8:00 завтракал. Время с 2 до 3 отводилось для обеда. В 10:00 вечера был ужин. У Гайдена было законом вечером ничего не есть, кроме хлеба и вина. В 11:30 он ложился спать, а с возрастом и позже. Зимой почти не было никаких изменений в распорядке дня. Гайден только вставал утром на 30 минут позже. Все остальное было так же, как и летом. Встав с постели, он утром сразу же полностью одевался, так что ему нужна была только шляпа и палка, чтобы где-нибудь появиться. Эту привычку он приобрел еще в молодые годы, когда князь часто неожиданно вызывал его. Если он ждал посетителей, то надевал на палец кольцо с бриллиантом и прикреплял к платью красную ленту, на которой носят медали. Эти привычки Гайден сохранил до последних дней своей жизни, как следует из заметок Диза от 15 апреля 1805 года. Хотя Гайден был долгое время болен, и у него отекали ноги, он вышел мне навстречу. Гайден был полностью одет, припудренный парик, и, несмотря на отеки, сапоги и перчатки не допускали никакой мысли о болезни. Я боялся, что плохое состояние здоровья Гайдена не позволит ему долго разговаривать. И я ушел еще и потому, что приближался час его послеобеденного отдыха. Мне рассказывали, что Гайден в это время полностью раздевался, надевал ночную сорочку и халат и ложился в постель. С большой точностью летом и зимой он соблюдал это время с 5:30 до 5 и не спал более чем 30 минут. После такого отдыха он снова полностью одевался. Даже уже выглядя дряхлым, маэстро всегда придавал большое значение внешнему виду, как рассказывал композитор Венцель Томашек, посетив однажды Гайдена. Гайден сидит в кресле очень нарядный, напудренный парик с локонами, белый платок на шее с золотой пряжкой, белая богато расшитая жилетка из тяжелого шелка, из-под нее выступало строгое жабо, парадный костюм из тонкого темно-коричневого сукна, вышитые манжеты, черные брюки, белые шелковые чулки, туфли с большими серебряными пряжками. На столике, стоящем чуть в стороне, лежат рядом со шляпой белые кожаные перчатки. Из этих деталей состоял его костюм. В 1805 году он умственно был еще в состоянии вместе со своим слугой Эльслером составить точный каталог своей библиотеки и, по возможности, точный перечень своих произведений. Это удавшиеся и неудавшиеся дети, но то здесь, то там проскальзывает подкидыш, рассказывал он однажды Гризингеру. Эльслеру он диктовал перечень всех тех сочинений, которые я помню, начиная с 18 до 73 лет. Этот перечень известен как каталог Эльслера. Это было последним умственным трудом, на который он еще был способен. Как быстро приходил он в физический и умственный упадок, видно из заметок Диза от 15 апреля 1805 года. Для гнетущей старости должно быть большим благодеянием, если чувство уходящих сил тела в большинстве случаев смягчается одновременным ослаблением памяти и потерей силы воображения. Так было у Гайдна. Он сам сознавал, что его дух слабеет. Он уже не мог ни думать, ни чувствовать, ни писать, ни слушать музыку. Помимо общей физической слабости, возрастающей потери памяти, головных болей и головокружения, посетителям бросался в глаза новый симптом, а именно беспричинная плаксивость Гайдна. Часто даже по незначительному поводу по его старым щекам текли слезы, или он откровенно всхлипывал, когда его посетил Август Вильгельм и Фланд. Он пожаловался ему на свое состояние. «Если я чему-либо радуюсь, я плачу. Я не хочу, но не могу сдержаться». И Дис рассказывал в своей биографии, что Гайдн был склонен к старческой депрессии. Случайно в своем уединении Гайдн открывает ящики письменного стола. Находящиеся там предметы напоминают ему прошлое. На несколько минут поднимается его жизненный дух, его ослабевшее тело наполняется юношеской силой, сдавленное сердце ищет облегчение и находит его в потоке слез. Люди, которые служили Гайдну, очень заботливо старались отвлечь его, чтобы помешать подобным приступам, потому что если он впадал в меланхолию, то было не так легко снова заставить его радоваться. Особенно мучила его потеря памяти. Дис пишет, что в феврале 1806 года Гайдн попросил его прийти, чтобы напомнить ему имя одного ученого-друга и капельмейстера в Берлине, которое он забыл. Когда Дис назвал ему имя Конрада Цельтера, Гайдн облегченно извинился. «Я не мог никак совладать с собой. Меня очень пугает, когда мне изменяет память». Из мастера, который считался самым великим в музыке, он постепенно превращался в слабого старого человека, вызывающего сострадание. Он уже не мог ни писать письма, ни даже правильно взять на фортепиано несколько аккордов. Часто страдал от ослаблявших его простуд. Дис писал, что между июнем и ноябрем 1805 года Гайдн болел дважды. 23 февраля он делает аналогичное замечание. «Наш Гайдн уже снова перенес болезнь. Лишь несколько дней назад его окрепшие силы позволили ему встать с постели. Тем не менее, он отказался от более удобной одежды, и я нашел его, как обычно, при полном параде. Он рассказал мне о перенесенных страданиях, и я видел, что черты его лица снова выражают радость, которую я уже не видел долгое время. Гайдн шутил, что он и на этот раз еще не умер. Боли в ногах ему все еще напоминают, что он жив». Вместе с прогрессирующей слабостью, плаксивостью и раздражающей его потерей памяти с 1805 года все отчетливее стали появляться у Гайдна отеки ног как следствие возрастающей сердечной слабости. В 1807 и 1808 годах 27 апреля, в день святого Перегрина, Гайдн велел отвезти его в часовню монастыря сервитов в Росао, так как он надеялся, что ему поможет покровительство святого, излечивающего больные ноги. Вообще он большое утешение от своей немощи находил в религии. Часто посетители находили его с четками в руках.